После Долобского совещания князья стали приглашать черниговских князей принять участие в походе, а за ними и других князей. Давид послушался, а Олег отговорился нездоровьем. Он неохотно ссорился с половцами, которые помогли ему взять Чернигов, и, может быть, рассчитывал, что дружба с ними пригодится ему и его детям. Прибыл со своей дружиной полоцкий князь Давид Всеславич, прибыли и некоторые другие князья. Русские шли конные и пешие. Последние на ладьях по Днепру до Хортицы. После четырехдневного пути степью от Хортицы на урочище, называемом Сутень, русские 4 апреля встретили половцев и разбили их на голову. Половцы потеряли до 20 князей. Один из их князей, Белдюсь, попался в плен и предлагал за себя большой выкуп золотом, серебром, лошадьми и скотом, но Владимир сказал ему: «Много раз поставляли вы с нами договор, а потом ходили воевать русскую землю. Зачем ты не учил сынов своих и род свой не приступать договора и не проливать христианской крови?» Он приказал затем убить Белдюзя и рассечь по членам его тела. Русские набрали тогда много овец, скота, верблюдов и невольников. В 1107 году воинственный Баняк и старый половецкий князь Шарукан задумали отомстить русским за прежние поражения, но были разбиты на голову под Лубнами. В 1109 году Владимир посылал воеводу Дмитрия Иворовича к Дону. Русские нанесли большое разорение половецким вежам. За это на другой год половцы опустошили окрестности Переяславля. А на следующий Владимир опять с князьями предпринял поход, который более всех других облегся славою в глазах современников. Предание связало с ним чудодейственные предзнаменования. Рассказывают, что февраля 11-го ночью над Печерским монастырем появился огненный столб. Сначала он стал над каменную трапезою, перешел оттуда на церковь, потом стал над гробом Феодосия, наконец поднялся по направлению к востоку и исчез. Явление это сопровождалось молнией и громом. Грамотеи растолковали, что это был ангел, возвещавший русским победу над неверными. Весной Владимир с сыновьями, киевский князь Святополк со своим сыном, Ярослав и Давид с сыном на второй неделе поста отправились к Суле, перешли через Псел в Орсклу и 23 марта пришли к Дону. А 27-го, в Страстной понедельник, разбили на голову половцев на реке Сальнице и воротились обратно со множеством добычи и пленников. Тогда, говорит летопись, слава о подвигах русских прошла ко всем народам, грекам, ляхам, чехам и дошла даже до Рима. С тех пор надолго половцы перестали тревожить русскую землю. В 1113 году умер Святополк, и киевляне, собравшись навече, избрали Владимира Мономаха своим князем, но Владимир медлил. Между тем киевляне, недовольные поборами своего покойного князя, напали на дом его любимца Путяты и разбили жидов, которым потакал Святополк во время своего княженья и поверял собрание доходов. В другой раз послали киевляне к Владимиру послов с такой речью: «Иди, князь, в Киев, а не пойдешь, так разграбят и княгиню Святополкову, и бояр, и монастыри, и будешь ты отвечать, если монастыри ограбят». Владимир прибыл в Киев и сел на столе по избранию киевской земли. Время его княжения до смерти, последовавшей в 1125 году, было периодом самым цветущим в древней истории Киевской Руси. Уже ни половцы и никакие другие иноплеменники не беспокоили русского народа. Напротив, сам Владимир посылал своего сына Ярополка на Дон, где он завоевал у половцев три города и привел себе жену, дочь яссского князя, необыкновенную красавицу. Другой князь Владимира, Мстислав, с новгородцами нанес поражение Чуди на Балтийском побережье. Третий сын, Юрий, победил на Волге Болгар. Удельные князья не смели заводить междоусобиц, повиновались мономаху и в случае строптивости чувствовали его сильную руку. Владимир прощал первые попытки нарушить порядок и строго наказывал вторичные. Так, например, когда Глеб Мстиславич, один из кривских князей, напал на Слуцк и сжег его, Владимир пошел на Глеба войною. Но Глеб поклонился Владимиру, просил мира, и Владимир оставил его княжить в Минске. Но несколько лет спустя, вероятно, за такой же проступок, Владимир вывел Глеба из Минска, где он и умер. Точно так же в 1118 году Владимир, собрав князей, пошел на волынского князя Ярослава Святополковича. И когда Ярослав покорился ему и ударил челом, он оставил его во Владимире, сказав ему: «Всегда иди, когда я тебя позову». Но потом Ярослав напал на Ростиславичей и навел на них ляхов. Кроме того, он дурно обращался со своей женою. Владимир сердился на него и за это. Владимир выгнал Ярослава, отдавший Владимир Волынский своему сыну Андрею. Ярослав покушался возвратить себе Владимир с помощью ляхов, венгров и чехов, но не успел и был изменнически убит ляхами. Не так удачны были дела мономаха с Грецией. Он отдал свою дочь за Леона, сына византийского императора Диогена. Но вслед за тем в Византии произошел переворот. Диоген был низвергнут Алексеем Комнином. Леон с помощью тестя хотел приобрести себе независимую область в греческих владениях на Дунае, но был умерщвлен убийцами, подосланными Комнином. Леон оставил сына, для которого мономах хотел приобрести то же самое владение в Греции, которого добивался Леон. И сначала воевода Владимиров Войтишич посадил было Владимировых посадников в греческих дунайских городах, но греки прогнали их. А в 1122 году Владимир помирился с преемником Алексея Иоанном Комнином и отдал за него свою внучку, дочь Мстислава.